Alo? Алло, вы звоните, что дома на НТ? Да, здравствуйте, меня зовут Елена, представляю Днепровский завод свечей зажигания. Несколько раз. Вы, наверное, алло, извините. А на какой номер телефона я вам звонила? Подскажите, пожалуйста. 250-197-41-13. Анатолий. Да. Да. Елена, вы ранее у нас свечи приобретали на автомобиль. Помните свечи зажигания? Плазмофор. Вот, мы среди клиентов проводим опросы и хотели у вас уточнить, как они вам всем довольны. Да, все нормально, все отлично, работает хорошо. Газ, бензин. А на какой автомобиль у вас были свечи? УАЗ-2101, классика. Вот, я вас поняла. И какие вам впечатления? Вот как вам машина стала ехать, мягче более или... Да, я сказал бы, расход уменьшился. Меньше стал расход. Поставил одновременно электронную систему зажигания и свечи ваши поставил. Ну, тобто, наверное, в комплексе это дало меньший расход бензина. А сколько вы... А вообще, и свечи ваши как поставил, то я забыл, что такие свечи. Я туда не вожу никогда. Я их закрутил и через определенное время выкрутил, поменял и опять на них езжу, я туда не вожу до свечей. Поняла вас. А сколько уже проехали там километров? 50? Машина каждый день на ходу. Ну, вот так что. Уже, наверное, много, если каждый день. Может, уже и за 100 перевалило. Больше, чем за 100. Хорошо, я вас поняла. Скажите, вы не против, если я ваш вот этот разговор, как бы у нас как и отзыв оставлю на сайте, чтобы люди слушали, занимались? Да, пожалуйста, я оставлял свой отзыв. Там, правда, его кастрировали, трохи урезали, но я свой отзыв писал уже. Можете написать от моего имени. То есть я просто разговор этот вставлю, спасибо. То есть, чтобы люди слушали, вот прослушивали. Все, спасибо вам. Пожалуйста, до свидания. Да, до свидания.